358. Матерь Агни-йоги. Надо же, наконец, понять значение вещей маломалейших. И то, как из малых песчинок складывается огромная гора. От малого можно перейти к великому, начиная с маломалейшего. Отбрасывая малое, отвергаем великое. Так из малых действий текущего дня, совершаемых в осознании их значимости для будущего, собирается и накапливается материал для возведения Дома Духа. Строит все. Но что? Одни Дом Духа, другие прекрасные дворцы и замки, третьи строения поскромнее в зависимости от устремлений, а кто-то душную, мрачную, холодную темницу, задыхаясь в стенах ее, еще будучи на земле. Так строители все люди, без исключения. Вертепы и жалкие смрадные лачуги создают себе те, кто слеп и глух к пространственным зовам света.